Глава 42. Котов. «Это не тебе решать», — произнесла Дарина голосом, не лишённым решительности, но слабым-слабым. Она даже сидела с трудом, такая бледная, почти позеленевшая стала, кажется, еще более худенькой стала. Я пресек ее попытки встать, уложил обратно. «Хочешь, я тебя к зеркалу поднесу? Хреново выглядишь, Дарь, очень хреново. С этим не шутят». «Все хорошо, я уже позвонила. За мной приедут». «Кто? Надеюсь, не твой Олежа?» Скривился, будто по тарелке провели гвоздем. «Нет, нет. Но и с ним мне тоже надо будет поговорить. Позднее». Посмотрела в сторону, потом ушла в себя, замерла. «Так чего ты не хотела, можешь сказать?» «Захар, тебя из страны вот-вот вытурят. Не стоит лезть. Своими делами займись». «Уже занялся. Вытурить? Пусть попробуют». «У Олега влиятельные знакомые». «У меня влиятельнее», — оборвал. «Все, не капай на мозг. Со своими проблемами я сам справлюсь. И с твоими тоже не помешает помочь разобраться». Дарина промолчала. «Я здесь не останусь». Я вздохнул. «Что за баба упрямая? Она почти при смерти и все равно на своем стоит. Будет спорить. Мне кажется, от нее даже черти взвоют, когда она будет требовать котелок под свои предпочтения». «Почему? Ты можешь просто объяснить? Почему? И я пойму, честное слово. Попытаюсь. Ну, харе ломаться, а? Заебался я уже языком чесать. Дай делом докажу, что ли. Ради разнообразия посмотри на кота в деле. Потом решай». Дарина затихла. Поискала подушку. Я улегся рядом, подставил плечо. «Упрямая», — выдохнул в ее волосы. «Будешь стоять на своем, рискуя жизнью? Почему? Что такого было в том письме, а?» «Ты как-то поинтересовался, почему у нас в браке нет детей. Попал точно в цель, сучёныш. Я за это иногда тебя ненавижу, знаешь? У нас с Олегом должен был родиться ребенок, но врачи нашли отклонение, пришлось делать аборт. Я решила кое-что проверить. Зная многое о Лиде сейчас, я вдруг вспомнила, что мою беременность вела ее хорошая знакомая. Первоклассный спец. Проверила. Оказалось, никаких отклонений не было. Не было. Они просто это подстроили. Поэтому я не доверяю больницам, где есть хорошие знакомые. Знаешь, лучше в обычную, правда?» В горле сдавило комом. «Так-то я к детишкам ровно. Но Дарьку вон как ломала. И меня в ответ. Я вдруг стал мегачувствительным, принимающим на себя все-все до последней капли, впитывающим чужой шквал эмоций. И так зацепило, понесло, будто щепку в бурном водовороте. Я задыхался, в груди ломило, даже в носу защипало, будто я готов был пустить слезу. Обняв Дарину, бережно держал ее в руках, осторожно касаясь светлых волос. «Хочешь, я эту Лидку выпотрошу, как рыбешку? Хочешь?» «Никто не докопается до сути, гарантирую». «Да уж», — пробубнила Дарина в мою грудную клетку. «Ты точно кот. Обещаешь принести хозяйке дохлую мышь и светишься при этом от счастья. Вот какой я молодец». «Да разве я сейчас свечусь? Меня чуть не размотало. Теперь ясно, почему. Но сейчас-то что? Лечиться не хочешь? А надо. Надо. Или...» Дарина ничего не говорила, но меня вдруг пронзила насквозь. Как то самое одинокое дерево в пустыне, в которое шарахнуло молнией, и оно почернело, но осталось стоять. Дышать тяжело, тремор в конечностях. Перед глазами все заплясало неоновыми кругами. «Ты беременна?» Рот пересох. Язык царапнул шершавое небо. Слюна пропала. «Это из-за нашего случая?» — уточнил я. В голове же накидывал лихорадочно. Было у Олега с Дариной что-то или нет? Если на него посмотреть, то как бы да. А если на нее посмотреть и Лану послушать, то однозначно нет. Да или нет? Да или нет? «Послушай, Котов, это мой ребенок, точка. Мне решать. Его никто не хочет, кроме меня. Олег детей не хотел, а я...» «Сука...» Легкие, будто облитые бензином, задымились в сильном удушье. Тело забомбило, скручивая агонией. Уши заложило, как будто контузило. Шатание, запредельная бомбежка всех эмоций. Не в силах находиться рядом с источником этого светопреставления, сорвался прочь из палаты. Мне и коридора оказалось мало, чтобы прийти в себя, и холла. Только во дворе удалось с хрипом вобрать глоток воздуха и почти сразу же выблевать его. «Дарина, послушай, Котов, это мой ребенок. Точка. Мне решать. Его никто не хочет, кроме меня. Олег детей не хотел, а я... Я хотела». Выражение лица Котова изменилось почти сразу же после первой части предложения. «Очень хотела. И этого малыша я тоже очень хочу. Неважно, что думает его отец. Наверное, это просто моя судьба. Снова наткнуться на мужчину, который не хочет детей. Тебе не о чем переживать, я сама». После этих слов Котова сдуло с кровати. Он мазнул по мне невидящим взглядом, поспешно выскочил из палаты. Перезвонил Савченко. «Я подъезжаю, моя хорошая. Подняться не смогу, но буду ждать внизу». «Ух, не стоило, Валентинович!» «Твою мать, ради такого точно стоило!» — выругался старик. «Только номер палаты скажи. Поднимутся за тобой». Прошелестел ответ. Дурнота не спешила отпускать меня из своих душных объятий. Я с трудом подошла к окну, наблюдая из него за двором в ожидании, пока приедет Савченко. Случайно увидела Котова. Сидел на краю клумбы, курил. Вид опустошенный. «Ну что, детка, познакомилась с папой? На этом все». Мужчина, присланный Савченко, поднялся по ступенькам крыльца одновременно с Котовым. В больнице Котов опередил, ворвался в палату первым, повесил на свое плечо мою сумочку. «Поехали», — протянул ладонь. «Куда?» «А я ебу, что ли? Куда ты поскакать решила, туда и поедем», — ответил резко. «Одну не оставлю. Погнали», — скользнув по мне взглядом, отвел его в сторону. «Слушай, не надо мне твоих жертв, ясно? Сама справлюсь. Я же тебе не навязываюсь. За алименты свои трясешься? Так знай, это была шутка такая. Могу отказ написать в присутствии Валентиныча. Комар носа не подточит». «А я тут при чем? Ты сказала, Олег не хочет. Ты же хочешь? Значит, будешь рожать. Все, погнали». «Ты дурак или прикидываешься?» «А?» «Б. Это же надо с таким угрюмым покер-фейсом разыграть, будто не понял, о чем я говорила». Даже сквозь слабость накрыло возмущением. Впрочем, пошли они все, мужики. «Так, стоп!» Котов обхватил меня за плечи мягко, но решительно. «Ты прикалываешься? Это шутка? Это...» Осекся. «Еще и глухим прикидываешься? С меня довольно! Все, отпусти, за мной приехали!» «Нет, нет же! Или да?» Эмоции на лице Котова менялись, как в калейдоскопе. Вся палитра оттенков шока, недоверия и изумления. Потом он уставился долгим пронзительным взглядом на мой живот, будто сверля его, и медленно-медленно поднял, заглянул в глаза. «Это все меняет». Обрубил. «Что?» «Все». Рубанул рукой воздух, обнял меня. «И какой срок у нашего котенка?»